Глава 10. Алир. Ее рот слегка приоткрылся, руки застыли, так и не дотянувшись до небольшой стопки книг на столе. Глаза стали огромными и наполнились неподдельным ужасом. Однако в следующий миг человечка облизала пересохшие губы и неожиданно улыбнулась. До чего же наглая особа! «Попалась!» — зашипела Куракава и сползла по моей ноге на пол. «Убьем ее?» «Не надо меня убивать! Я вообще пыль вытираю!» — оживилась человечка и, достав из кармашка передника платок, начала стряхивать с книг эту самую пыль. «Меня Эвана попросила. Да, ну здесь же... Ну, здесь уже закончила. Пойду, пожалуй». И стремительно бросилась к двери. Одним прыжком нагнал ее, дернул на себя, сжав влажные от дождя волосы в кулак. Человечка принялась хвататься за мою кисть, выворачиваться, извиваться, подобно Куракаве, в мгновение ока забравшейся мне на плечо. «Убьем!» Мечтательно зашипела змея и быстро переместилась к человечке. «Повесим ее голову, как трофей!» Раздвоенный язык коснулся уха низшей. «Ау!» — все-таки вскрикнула служанка, пытаясь высвободить свои волосы. «Отпусти!» — непокорная. Я дернул руку на себя, отчего девушка ухнула, прогнулась в спине, распахнув зеленые глаза еще шире. Даже не нужно слов, человечка явно знала о запрете. Неспроста пыталась убежать, едва меня заприметив. Может, вообще ничего не говорить, сразу выбросить ее из замка за дерзость и непослушание, наплевав на то, что она любовница Царга и Телильера. «Ее голова будет красиво смотреться на стене», — не замолкала воодушевленная Куракава, уже полностью переместившись на плечи девушки. «Курочка, тебе-то что я плохого сделала?» — возмутилась та. «Человечка совершенно не знает своего места». «Я Куракава!» — грозным свистом пронесся голос змеи, уже обвивающий тонкую шею. Служанка схватилась за тело моей питомицы, я сжал волосы сильнее, запрокидывая голову Влади. Девушка встала на носочки, открыла рот, рвано глотая воздух. И лишь глаза продолжали впиваться в мои. Ни тени страха, ни мольбы, ни трепета. Сколько же в ней дерзости! Золотые чешуйки скупо поблескивали на свету от движения змеи. Кольца из ее длинного тела медленно сжимались, но Влади продолжала с вызовом смотреть на меня, одной рукой оттягивая питомицу, другой сжимая в кулаке ткань моего камзола. Лицо ее уже наливалось краской, но девушка не желала сдаваться. «Куракава, мы никого не убиваем». Она недовольно оголила острые грязно-желтые клыки, грозно зашипела, но ослабила хватку. Человечка захлебнулась воздухом, закашлялась. На кончиках ресниц блеснули слезы, и лишь моя рука продолжала сжимать ее волосы, обезоруживая, заставляя топтаться на носочках, открывая хрупкую шею, которую так легко скрутить. Упрямая, слишком гордая для низшей. «В моем замке не убиваем», — добавил я. Змея подняла голову, высунула длинный язык. Она переползла на мое плечо, вытянулась, чтобы быть выше служанки и выглядеть устрашающе. «Упиваетесь слабостью других, а я Налир», — голос девушки осип. «Меня не интересуют слабости людей», — произнес сухо, даже не добавляя силы. «Отпустите, больно же!» «Неужели? Ты нарушила запрет не для этого?» В очередной раз я сжал ее волосы. Человечка стиснула зубы, блеснула глазами. Она не билась в истерике, не вырывалась, подобно загнанному зверю, а терпела, стойко и дерзко, Непривычно, странно, необычно. «Прошу прощения, Аяна Лир!» Ее голос изменился, стал тоньше, словно до предела натянули струну лютни. «Подобное впредь не повторится!» «Конечно, ведь тебя здесь не будет. Одной человечкой меньше, одной больше. Ничего не изменится». Взгляд невольно скользнул к шее служанки. От пульсирующей жилки тонкая белая кожа приходила в движение. В ней словно трепетала сама жизнь. Такая беззащитная. Почему же настолько безрассудная? «Куракава, останься здесь. Я выпровожу незваную гостью», — опомнившись, сказал я. Змея вскоре оказалась на полу, а девушка, подталкиваемая мной, засеменила к парадной двери. Она еще сделала пару попыток освободиться. «Алир, простите, пожалуйста!» — кричала служанка. «Я больше не буду нарушать! Ничего не буду! Пустите!» Заискивающий голос ее вскоре изменился на грубый. «Нравится издеваться над слабыми? Да вы не дракон, вы обыкновенный деспот!» Слова стали резче, короче. «А ну пусти, ящер недобитый!» Жертва не хотела превращаться в жертву, начала злиться, упрямиться. Не только хвататься за мою руку, но и ощутимо впиваться пальцами в бок. «Кто вам дал право так себя вести?» Отчаявшись вырваться, воскликнула она, едва мы оказались на парадной лестнице. «Происхождение!» От крупных капель дождя волосы тут же намокли. Я собрался оставить Влади здесь, на пороге, однако вспомнил недавний случай, когда Царк вернул ее. Сейчас ведь произойдет нечто подобное, не Царк, так Тилильер приведет с собой. Девчонка ушлая, управляет мужчинами через постель. Нет, стоит преподать строптивице такой урок, какой человечка никогда не забудет. Я схватил служанку за плечи, одним оборотом превратился в дракона и взмыл ввысь. Раздался испуганный визг. Она кричала, хваталась за мои когтистые лапы руками и ногами. И стихия дождя не перекрывала эти вопли. Под нами заскользила равнина с вышедшей из берегов рекой. Вот сейчас отпустить наглую особу. Всего-то разжать лапы, и она упадет, исчезнет, растворится. Будто никогда и не появлялась в Фарасилиане. Но не такое отношение к низшим прививали мне во время учебы на островах. Я повернул к горам. Еще оборот, и мы оказались на хребте, как раз возле образовавшегося из-за нестихавших ливней озера. Волосы человечки прилипли ко лбу. Она с широко открытыми глазами, полными ужаса, смотрела на меня, прижимая руки к груди, дрожала всем своим худеньким тельцем. Наконец в ней ожил страх. «Теперь твоя жизнь в твоих руках», — сказал я и отступил, собираясь снова превратиться в дракона и улететь. «Нет!» — закричала она, вцепившись в мой камзол. «Тут ведь одни скалы! Куда вы? Нет!» Я сорвал ее руки с себя, шагнул назад. Служанка последовала за мной. «Не оставляйте, я же не бесполезна. Я много знаю и умею. Прошу, не надо, я вам помогу». «Я не нуждаюсь в помощи человечки», — голос прозвучал раскатом грома. «Да вы просто не понимаете. Я хорошо делаю массаж, помогу расслабиться. Или не уходите, не бросайте меня, умоляю». Она хваталась за мои руки, одежду, встречала отпор, но не отступала, а дождь лил. Дождь уносил слова, давно намочил не только камзол, но и рубаху, штаны, забрался в сапоги. Блуждающий здесь ветер пробирал до костей, толкал к обрыву. Один неверный шаг, и можно сорваться вниз, разбиться насмерть, превратиться в память из набора костей и плоти. И мне падение не страшно. «А я Налир, я знаю, как справиться с рекой на равнине!» Неожиданностью стали ее слова. И голос прозвучал холодно, словно сталь. Кровожадные мысли вмиг отступили. Я сжал запястье человечки, дернул на себя. «Что может знать обычная человечка?» «Сделайте дамбу!» — зло процедила она и тут же жалобно добавила. «Прошу, только не оставляйте меня здесь. Я очень боюсь высоты». «Дамбу?» — недопонял я. «Дамба — это...» — она замялась. «Вал такой, чтобы не дать воде вылиться из водохранилища. А водохранилище — это ров для воды. Вы ведь дракон, обладаете магией. Выроете большущую яму, завалите края камнями и пустите часть воды в реку». Я посмотрел на значительно увеличившийся в ширину водопад, на горное озеро, на опустевшие дома на равнине, хозяевам которых временно велено переселиться в город, снова на человечку. Давно пора действовать, и я уже обратился за помощью к драконам воды. Они уберут излишки, переместят их в безопасное место. Единственное, род Карахов жил далеко, на северо-западной цепи гор. Расправить крылья над материком нельзя. А в обход им придется потратить не менее 2 восходов. «Хорошо!» — перекричал я непогоду и, схватив девушку за плечи, обернулся драконом. Сквозь бушующую стихию вновь прорвался крик человечки. Теперь его слушать пришлось многим меньше. Лишь 2 полных взмаха крыла и стремительный спуск к замку Виана — из лорда Ланериас. Там нас встретили слуги распахнутыми парадными дверями, а стоило зайти, как в холле появился Гайон. «Алир, я уже получил твое послание». Сын отправился к водопаду. «Рвы не помогут, нужна твоя помощь». Дракон посмотрел на дрожащую человечку, обнявшую себя за плечи. Забравшийся сюда ветер толкнул в спину, хлестнул холодом, отчего ее зубы застучали многим громче. «Она предложила сделать дамбу», — сказал я и пояснил в ответ на недоуменный взгляд Гайона. «Достать землю из глубины, много земли, поможешь?» Виан довольно быстро согласился, расправил крылья и полетел со мной к водопаду. А затем, кутаясь в плащ в ипостаси человека, обратил руки к земле. Она дрожала под нашими ногами. Куски грязи один за другим поднимались в воздух, отбрасывались в сторону, образовывая края будущего водохранилища. «Нужны камни!» — не умея молчать, крикнула человечка. «Земля расползается!» Я сжал челюсти. «Она за идиота меня принимает!» Нужно быть недалекого ума, чтобы не понимать эту простую истину. Всегда и везде нужно укрепление. И его пришлось делать самому, поднявшись в небо. Огромные валуны один за другим падали на края образованного Гайоном озера. Я ломал хвостом и лапами горные породы, переносил их к бывшему устью реки, сбрасывал, снова взмывал вверх. Крылья ломило от усталости. По венам пробегала адская смесь жара и холода, но я не обращал на это внимания. Подумаешь, усталость. Я ответственен за эту землю. Прошло не меньше 2 часов, прежде чем мы закончили строить дамбу. Попрощавшись с Вианом, я снова взлетел и сделал пару кругов над сотворенным озером. На некоторое время оно останется закрытым со всех сторон, пока река не вернется в свои берега. А после можно будет разрушить часть и пустить воду, как говорила человечка. Я вспомнил о ней и направился к маленькой черной точке, движущейся у подножья горы. Следовало оставить ее там. Пусть горные львы борются с невыносимой особой, не ведающей страха в присутствии дракона. Одна встреча с дикими животными, и она поймет суть истинного зверя, способного одним движением свернуть ей шею. Я обернулся и ступил на землю в человеческом обличии. Девушка бросилась ко мне и повисла на руке. «Вы!» Глаза ее были широко распахнуты и полны восхищения. «Это было великолепно! «Потрясающе! Бесподобно! Я ничего подобного не видела! Гарри Поттер курит в углу! Вы великолепны, мой... Аян!» Волосы человечки мокрыми сосульками облепили лицо. По подбородку стекала вода, а посиневшие губы подрагивали от холода. Но глаза излучали такой свет, что я замер, пораженный их волшебством. В следующий миг пришлось опомниться, потянуться к хладности стали, вернуть строгость, непроницаемость. К тому же она вновь заговорила на незнакомом языке, а ее заклинания могут на меня подействовать. «Вы прощены», — сказал я вместо слов благодарности и, схватив ее за плечи, взмахнул крыльями уже драконом. Ушла былая сила, движения давались с трудом, и хоть молодой дракон быстр и проворен, выносливости в нем намного меньше по сравнению со взрослым. Вскоре я приземлился у парадных дверей Фарасилиана, пошатнулся от слабости в ногах, но тотчас пришлось взять волю в кулак, выпрямиться, чтобы не показаться немощным перед прислугой. «Вам нужна помощь?» — подбежала ко мне человечка. «Ограничимся одним разом», — прозвучало грубо. Девушка убрала руки, отшагнула. От восхищения в зеленых глазах не осталось и следа. «Благодарю за ваше прощение, Аян Алир», — натянуто произнесла она, поклонилась и, не поднимая глаз, побежала в замок. «И тебе спасибо», — устало подумал я. «Эвана, подготовь умывальню», — прогремел мой голос.